1 февраля 1912 года жирная краска газет дышала ужасом. Люди, идущие на работу на заре, с трудом разбирались в огромных, наводящих страх заголовках, в которых переплетались три разных истории. Нападение на кассира на улице Милей в Париже, у которого отобрали 15 тысяч франков. В Монруже трое молодых людей, угрожая револьвером, ограбили трактирщицу. Но главное — случай с анархистами в поезде. Хотя ни одна из этих историй непосредственной связи с шайкой Бано не имела. Почетное место во всех газетах было отведено последнему случаю. В Орлеане грабители, застигнутые в конторе вокзала, ранили помощника начальника и служащего и вскочили в уходящий парижский поезд. В Этампе, где все вагоны обыскали, подозрительный путешественник, снятый с поезда, пустил себе пулю в лоб. Какая в жизни этого несчастного крылась трагедия? Что его пугало? Никто не поинтересовался. Как бы то ни было, но он не имел никакого отношения к орлеанской драме. Это был рабочий металлист. В кармане у него нашли 7 франков и 70 сантимов и фотографию женщины с двумя детьми. Бандиты на ходу соскочили с поезда, и когда бригадир и жандарм погнались за ними, они где-то в поле пристрелили бригадира. Пуля попала прямо в сердце. Жандарм стрелой помчался на велосипеде и привез с собой солдат. Поставили на ноги весь район, мобилизовали войска и жандармерию. Убийц окружили в болоте, прежде чем успела спуститься ночь. Их было двое, они залегли в камышах и стреляли оттуда. В тот момент, когда их должны были схватить, один из них повернул револьвер дулом к себе и умер, крикнув: «Да здравствует анархия!» Другой бежал. Его поймали на вокзале Этрени, и толпа его растерзала. Но народ, с раннего утра запрудивший улицы Левалуа, собрался здесь не из-за этой драмы, не из-за случая в Монруж или на улице Милей. Между парижской заставой и площадью Каланж тысячи шоферов такси стояли в ожидании. На них поплевывал дождичек. Конский топот кирасиров звенел на мостовой. Было объявлено, что в 9 часов компания «Автопласт» приступит к работе. Из 2500 машин компании должна была выехать 1000. Улицы были переполнены с половины седьмого утра. Куртки шоферов синели на перекрестках, в трактирчиках. На площади Каланж горцевал эскадрон кирасиров. По правде сказать, консорциуму так хотелось сломить забастовку грандиозной манифестации, что он переоценил свои силы. Или, может быть, это было просто желание спровоцировать инцидент? Как бы то ни было, но в 9 часов у них хватило людей только на 36 машин. Правда, на каждую машину ввиду опасности сажали двоих. Да к тому же, из этих 72 водителей, набранных бог знает где и как, нашлись такие, которые все окончательно запутали, объявив стачку скрещенных рук. Только к половине десятого удалось организовать выезд. На каждой машине по 2 водителя, за ней полицейский на велосипеде, и все это под охраной кирасиров. Недружелюбная толпа на площади Каланж позволила им выехать. Но на улице водитель 4-й машины, молодой корсиканец, который только-только сдал экзамен, как-то резко дернул руль и шумом наехал на 3-ю машину впереди. Из окон домов послышались аплодисменты, оценка профессионалов. Что-то вроде смеха, грозного, раскатистого смеха толпы, свело края площади, когда 7-я машина, опять корсиканец, налетела на экскортировавшего ее фараона на колесах. Велосипед фараона встал на дыбы и повернулся на заднем колесе. Цирк, да и только. На площади Каланж кирасиры топтали лошадиный навоз. С грехом пополам процессия двинулась по улицам. На углу улиц Жид и Фарзило Внезапно, когда первая машина свернула за угол, появилась небольшая кучка людей. Человек 10 забастовщиков. Проделали они все очень быстро. В одну минуту оба водителя, выброшенные из машины, барахтались в черноватой грязи. Машина была перевернута и лежала, как большой жук. Нелепо сбоку торчали колеса. Поднялся шум, одобрительные крики. Чувствовалось, что заодно с ними стоят толпы, и на улицах они еще только двинули кулаком. Позади опрокинутые машины, вздрагивающий ряд машин со случайными шоферами остановился, толкаясь, сминая крылья. Полицейские велосипедисты отскакивали в сторону во избежание ударов хвоста этой неуклюжей змеи с плохо спаянными звеньями. Перевернуть 5 машин, выбить стекла, изломать капот, вылить и поджечь бензин заняло меньше времени, чем надо, чтобы над этим посмеяться. Тогда на площади Каланж блеснула сабля. Сигнал к атаке, и кирасиры бросились на улицу. Запруженную машинами, манифестантами, жандармами, полицейскими на велосипедах и еще 2 опрокинутыми машинами. Вот как получилось, что Баширо перенесли с раскроенным черепом в участок и оттуда в депо, где его отказались положить в больницу. Инциденты в Левалуа, история в Орлеане, Монруже и особенно на улице Милей, случившиеся через 5 недель после дела улицы Орденер, навели настоящую панику на финансовый мир и обсуждались в кабинете министров. В буржуазных домах дрожали от страха. Жозеф Кеннель громко выразил свое мнение. Ксавье Гишар работает в Сюрте совсем недавно. Он не успел взять в свои руки Париж, но его подчиненный Жузи — бездарный человек. Это было у Виснера, где состоялось небольшое, неофициальное, так сказать, интимное собрание консорциума. Раз полиция не в состоянии защитить шоферов, желающих работать, несмотря на растущую анархию, их долг вооружить несчастных. Нельзя же их просто-напросто посылать на смерть. Один из директоров гаража всеобщей компании наемных экипажей был с ними вполне согласен. Следовало даже посоветовать им не дожидаться, пока в них начнут стрелять. «Стреляйте первыми, господа!» А убийцы сами о себе позаботятся. Виснер немного протестовал, но он был очень взволнован орлеанской историей. В наши дни стало опасно жить. Его растрогал рабочий металлист, жертва злосчастной ошибки. 7 франков 70 сантимов в кармане, говорил он. Безработный, вероятно. Если бы он пришел к нам, мы бы дали ему работу. В профсоюзе извозчиков-шоферов гражданин Фиансет принимал журналистов. Он мог констатировать, что утренние события произвели на публику самое невыгодное впечатление. Его забастовка могла потерять всякую популярность. Действительно, скоро уже перестанут отличать шоферов от анархистов. Гражданин Фиансет относился отрицательно ко всякому насилию. Он был искренне огорчен всем происходящим. Виснер хорошо его понял. Это был человек, с которым можно сговориться. Растрепанные волосы, густые усы, тяжеловесность и крепко сбитое тело трактирщика. Словом, как раз та простонародная внешность, которая при Третьей Республике помогает умному человеку сделать карьеру. «Я встревожен», — объявил он представителям печати. «Я бы очень сожалел, если бы опять произошли стычки. К несчастью, я не могу отвечать за нервы 6000 товарищей, уже 2 месяца обреченных на безработицу». Он ходил взад и вперед по натопленной комнате, и ответственность проступала у него на лбу капельками пота. Он вытер лоб. «Какая, — сказал он, — страшная необходимость? Забастовка». Он сделал все от него зависящее, в Центральном стачечном комитете, чтобы предотвратить инциденты вроде сегодняшних. Большинство было против него, но он заклинал их, довольна этих анархических приемов как раз в такой момент, когда анархия стоит в повестке дня. Разве честные шоферы солидарны с убийцами, за которыми охотились возле Этампа? Весь следующий день прошел в переговорах канцелярии господина Стега, министра внутренних дел, с биржей труда и консорциумом. Правительство беспокоилось не меньше, чем гражданин Фиансет. Хозяева слышать ничего не хотели. Они были намерены снова организовать выезд машин. Существует свобода труда или нет? В сущности, объяснил Фиансет забастовщикам, число штрейкбрехеров совсем незначительно. Что мы потеряем, если позволим им выехать? Почти ничего. Лучше производить впечатление спокойной, сдержанной силы. Эта точка зрения взяла верх. Как только это стало известно префектуре, она разрешила консорциуму, раз господа настаивают, проделать на следующее утро такую же демонстрацию. И 3 числа утром 49 машин выехали на площадь Каланж. 55 из гаража на авеню Ваграм, штук 50 на бульвар Шарани. Но на этот раз рядом с шофером сидел не второй водитель, а солдат муниципальной гвардии в форме с винтовкой. Это было сделано по просьбе Жозефа Кеннеля. Это вызвало горячее возмущение забастовщиков. Но некоторые такие говорили о том, что вот какой Фиансет благоразумный. Раз так, то стоит ли идти на бессмысленную смерть? Тем более, что машины везде выехали под охраной кирасиров. Баширо, лежа в камере, бредил. Ему хотелось пить. 5 февраля, развернув газету, Виснер обрадовался. Телеграмма из Пекина извещала о том, что китайская императрица согласилась на основание Китайской республики. В честь этого события фабрикант повез Диану к Маргери, где они позавтракали шампанским. Подумайте, дорогая моя, Китай — огромная страна, самая отсталая в мире, и вот идеи 89-го года проникают за китайскую стену. Императрица сама соглашается на республику. Какие перспективы открываются перед миром? И в первую очередь для демократической Франции. Сколько земель, ожидающих прогресса? Везде будет проведен телефон, телеграф. Все завоевания цивилизации, борьба с сифилисом, опиумом, хотя это довольно трудно при англичанах, автомобили заберутся в самую глубь Гоби. «Не горячитесь, мой друг», — сказала Диана. «У вас еще нет заказов». Пока что забастовка шла своим чередом, и ежедневные прогулочки дорого стоили. За солдат приходилось платить. В консорциуме волновались. Звонили в редакцию газет. «Поддайте жару!» Отчего Вильямс приостановил кампанию. «Что это значит?» Господин Пико, комиссар района Сен-Мэри, уже собирался идти домой, сыграть в картишки, когда его предупредили, что его спрашивают двое каких-то мужчин. «Что еще там?» «Это шоферы Шардер и Бурдерей из компании автоэкипажи, разъезжавшие в тот день на машине 232G7. Машину наняла пара, мужчина и женщина, с виду порядочные люди. На Севастопольском бульваре, близ улицы Абри-Ле-Буше, молодой человек на трехколесном велосипеде бросил в них бутылку с серной кислотой. Нет, он не попал в них. Господин комиссар удивился. Откуда же они знают, что это серная кислота? Стекло было выбито. Чем? Серной кислотой? Нет, бутылкой. И все 4 сидящие в машине были обрызганы. Как же так? Спросил господин комиссар. О, в шоферов, понятно, почти ничто не попало. Почти незаметно. Да и господину тоже почти не перепало. Но даме досталось. Все платье испорчено. Вся правая сторона лица сожжена. «Где эта дама?» — спросил комиссар. Этого, к сожалению, ему сказать не могли. Как только такси остановилось, седоки, очень расстроенные, удалились, отказавшись дать свою фамилию и адрес. Понимаете, весьма хорошего общества люди не хотели быть замешанными в историю. Но все-таки, сказал комиссар, если бы дама была сильно обожжена, ей пришлось бы отправиться в больницу или хотя бы в аптеку. И потом для возмещения ущерба по страховке. Возможно, что они об этом не подумали. Или, может быть, замужняя женщина с любовником. Молодая, довольно красивая, во всяком случае, была красивой, до серной кислоты. Случай этот был во всех газетах. И хотя молодой человек с трехколесным велосипедом исчез, о нем говорили как о яром социалисте. По правде сказать, забастовка такси особенно отразилась на количестве несчастных случаев в Париже. Было несколько смертных случаев. Неопытные шоферы, нанятые консорциумом, были сущей бедой. Забастовщики пользовались этим как лишним доводом в свою пользу. И это, говорил Виснер, не совсем с их стороны справедливо, потому что они до некоторой степени за это отвечают. Суббота, 10 февраля, была отмечена тремя событиями. В Сенате между Клемансо и Пуанкаре произошла блестящая словесная дуэль, после которой председатель кабинета министров поставил на утверждение Сената франко-немецкое соглашение, прошедшее большинством. 212 голосов против 42. Вечером состоялось первое военное шествие по Парижу под музыку 102-го пехотного полка. Оно должно было загладить в сердцах патриотов впечатление от голосования, имевшего место днем. Госпожа Лопес была в тот вечер в гостях, и так как машина ее была в починке, возвращалась домой пешком часов в 11. Она встретила кортеж, за которым шли возбужденные молодые люди. Они кричали «Да здравствует Франция!» и воздевали руки к небу. Госпожа Лопес всегда любила военных. Музыка показалась ей опьяняющей. Она пошла за солдатиками. Они увлекли ее вместе с другими, как играющий на флейте музыкант увлекает за собой крыс. От парка Монсо она отправилась на Монмартр. И госпожа Лопес очень удивилась, когда вдруг оказалась на бульваре Барбес. Тут какой-то субъект, рабочий, скорее всего, иностранец, навлек на себя гнев манифестантов тем, что не пожелал снять кепку, когда проносили знамя. Он тупо стоял на тротуаре, крепко натянув кепку на голову. Ее сорвали, и толпа расправилась с бесстыдником. Анархист, может быть, или социалист. Как теперь вернуться в Неи, госпожа Лопес? Не привыкла ездить метро, а с этой забастовкой, к счастью, как раз мимо проезжало такси. Госпожа Лопес села в такси. Около полуночи она пришла пешком в довольно расстроенных чувствах комиссариат полиции при муниципалитете Неи. В укромном уголке парка Неи машина остановилась. Шофер открыл дверцу, вырвал у госпожи Лопес сумочку с несколькими сотнями франков, часы с бриллиантами и жемчужное ожерелье. К счастью, не самое большое. Она его редко носила, но все-таки 50 на 50. В печать этот случай почти что не проник. Естественно, что госпоже Лопес из-за графа Девре не хотелось, чтобы поднимали шум. Но кроме того, из консорциума позвонили по телефону во все редакции. Консорциум даже послал госпоже Лопес своего представителя, весьма благовоспитанного человека, который предложил ей чек. Члены консорциума чувствовали себя ответственными за свой персонал. Они надеялись, что этот неприятнейший случай скоро забудется. Госпожа Лопес нашла, что это очень красивый поступок со стороны консорциума. Граф Девре, знакомый с Виснером, оценил этот жест. Кстати, в воскресенье всем было не до того. 150 тысяч рабочих, шли за гробом солдата Аэрну. Тело привезли из Африки, где, если верить социалистической прессе, его убили без всяких к тому оснований. Как бы то ни было, но в этот день в Париже ранили 22 полицейских, а также несколько человек-манифестантов. Но это совсем другое дело. Консорциум в докладе министру внутренних дел подчеркнул, что забастовщики всей массой пришли на похороны. Вот что это за люди. А к ним еще относятся с такой преступной снисходительностью. Считает ли правительство достаточным посылать патрули в Левалуа, крепость шоферов, и изредка разгонять там собрания в кафе? Между прочим, лавочники Левалуа начинали жаловаться. Почему им мешают свободно торговать? А как же насчет свободы труда? В субботу 17 февраля в Париже снова состоялось военное шествие, еще более блестящее, чем первое, и лучше организованное. В Париже, слава богу, есть не одни только антимилитаристы. Съезд социалистической партии в Лионе открылся во вторник. Там обсуждался главным образом вопрос, выдвинутый забастовкой такси, анархистские насилия во время забастовок. Дискуссия эта была открыта еще во времена движения железнодорожников. В самой партии были люди, не одобрявшие Бериана только для вида, но считавшие, что когда министр юстиции подавил движение железнодорожников, то он сделал только то, что всякий глава правительства обязан сделать в случае таких беспорядков. Охота на лисиц, саботаж, проповедуемые анархистами мамзель Кусака и гражданин Браунинг, как говорил Гюстав Эрве, не пользовались популярностью среди маленьких людей. В туре радикалы высказывались против этих методов, а в палате 2 декабря гражданин Гекьер, депутат-социалист, разгромил эти методы среди взволнованных вплоть до самых правых скамей собрания. Компер Морель поддержал Гекьера, за что на съезде в Лионе они подверглись резким нападкам. Они оба защищались, приводя те же доводы, что и в парламенте. «Забастовка», — сказал один из них, обоюдоострое оружие, которое чаще ранит забастовщиков, чем хозяина. К этому времени шоферы такси держались против консорциума уже 90 дней. «Надо вырвать анархистскую занозу», — говорил с трибуны гражданин Гекьер. «Я уже говорил о том, что насилие не должно вырастать в систему. Я уже говорил о презрении, которое во мне вызывает кованый сапог и бронированный кулак. Я говорил об этом в палате, и я повторяю это здесь. Я питаю культу забастовки такую ненависть, что я не нахожу достаточно сильных слов, чтобы ее выразить». Это вызвало шум. Но были и такие, которые говорили, что вот ругают фараонов, избивающих людей в комиссариатах. А что делают забастовщики со штрейкбрехерами? Разве не лучше действовать уговорами? Компер Морель с большой силой защищал свою речь от 2 декабря и просил съезд, разоблачая предпринятые против Гекьера и его самого маневры, вынести резолюцию против саботажа и охоты на лисиц. Найдется ли у съезда смелость защитить позицию социалистов? Во всяком случае, он аплодировал Компер Морелю. Но тут выступил Жорес. Его чарующий голос прозвучал над собранием, и казалось, что климат изменился. Он не защищал индивидуальных выступлений, методов РВ, но он указывал делегатам на опасность резолюции, поддерживающей Компер Мореля. Это значило бы, что партия социалистов объявляет войну профсоюзам, разрыв с рабочими массами. На следующий день съезд 2558 голосами против 18 отпустил Гикьеру и Кампер Мерелю их грехи, но отказался поддержать их. Ответа на Лионский съезд пришлось ждать недолго. Через день, около 8:30 вечера, в гараже Ваграм между стоявшими там машинами раздался слабый взрыв, и машина номер 717G6 загорелась. Пожар потушили, но такси внутри все выгорело. Около 10:00 то же самое произошло в машине 542G6. Потом около 2:00 утра наступила очередь номеров 51G6 и 562G6. Тогда обыскали все машины и в одной нашли не взорвавшийся снаряд. Такого же рода взрывы произошли в тот же вечер в гаражах Шарон, всеобщей компании, и на площади Каланж в гараже А, французской компании. Всего 10 взрывов. На следующий день во всех газетах эти случаи описывались под такими же жирными заголовками, как «Дело Бано». Анархистское покушение против консорциума такси. Несомненно, дело рук забастовщиков. Хотели поджечь гаражи. К счастью, бедствие предотвратили. Все машины, в которых были найдены снаряды, были машинами штрейкбрехеров. Отказ Жареса выразить порицание охоте на лисиц всего за 2 дня до этих инцидентов был с возмущением отмечен. Между тем, начальник бригады, ведущий розыск, господин Кур, сделал следующее заявление. Взрывчатые снаряды не представляли собой никакой опасности. Они могли лишь поджечь те машины, в которые они были помещены. Состав их обнаруживает познание в химии. С тех пор, как приступили к работе, каждый день нанимают новых шоферов, и возможно, что виновные находятся среди них. Странное заявление. Консорциум выразил протест. Он вполне уверен во всем своем персонале, даже в шофере, укравшем жемчуга мадам Лопес. Как бы то ни было, этот мосье Кур странно относится к своим обязанностям, приводя аргументы в пользу забастовщиков. Жозеф Кеннель встретился с Вильямсом, и на следующий день Пти Републикен давала полное разъяснение по этому делу. Следствие показало, что снаряды были положены в машины таинственными седоками. Какой-то русский упорно нанимал машины всеобщей компании. И к тому же один шофер-забастовщик уже 2 дня как исчез из дому в Левалуа, чтобы не мешать следствию. Имя его умалчивали. Писали еще о человеке в сером пальто. На следующий день директор компании «Автоплас» в Левалуа получил по почте предостережение. Собираются поджечь склад с горючим. Улица Дес-Ар и улица Марсалон были немедленно оцеплены полицией, всех прохожих обыскивали. Арестовали несколько личностей, у которых оказались не в порядке бумаги. Пти Републикен из всех вчерашних предположений остановилась на одном, на пропавшем забастовщике. Только он мог быть автором покушений. Ищите, кому преступление приносит выгоду. В субботу 24 февраля Париж засыпал под звуки «Сиди Брагим» и лотарингского марша. Военные шествия имели большой успех.